Страница 319. Чем и как либерализм наш вреден? Варшавский дневник, 1880 год. Первое. В одном из последних номеров «Голоса» напечатана статья господина Александра Градовского под заглавием «Смута». Градовский Александр Дмитриевич, 1841-1889 годы, русский публицист либерального направления, много писал по истории права России и Запада. Статья эта посвящена защите либералов против людей, обвиняющих их в потворстве революционным злодеяниям. Господин Градовский спрашивает, есть ли, однако, основание к такому обвинению? Исследован ли не только вопрос о соучастии этого загадочного либерала с злоумышленниками, но даже более простой вопрос, что такое русский либерал? Посмотрим, в чем дело. Разыщем этого загадочного либерала, вносящего такую беду в наше поистине бедное общество. Происхождение наших партий относится ко времени преобразовательной деятельности ныне царствующего государя. После того, как были произведены реформы крестьянская, судебная и земская, как дарованы были льготы, печати и университетам, общество наше распалось на два лагеря. Спорными пунктами между ними явились. Страница 320. Первое. Вопрос о принципиальной годности реформ в применении к нашему быту. Второе. Вопрос о дальнейшем развитии совершенных преобразований. Люди, преданные делу реформы, получили кличку либералов. Люди противоположного направления нарекли его охранительным. Насколько оба эти названия оправдывались существом дела, разбирать не будем. По счастливому стечению обстоятельств, русскому либерализму не представлялось никакой нужды быть началом оппозиционным. Напротив, при освобождении крестьян, равно как и при последующих реформах, так называемые либералы являлись вполне правительственной партией. Это все помнят и знают. Конечно, не они подставляли ногу новым учреждениям. Принципиальное неудовольствие совершившимися преобразованиями принадлежало совершенно иной партии. Прекрасно. Автор приводит далее тот параграф законоположения, в котором говорится: «Не вменяется в преступление и не подвергается наказаниям обсуждение как отдельных законов и целого законодательства, так и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключается возбуждение к неповиновению законам, не оспаривается обязательная их сила и нет выражений, оскорбительных для установленных властей». Действию этого правила, очевидно, подлежат и те законы, которые так дороги либералам. Но едва ли согласны с пользой государства и общества приводить эти законы в связь с планами революционной партии и отождествлять сторонников этих законов с служителями крамолы. Страница 321. Так говорит господин Градовский. Это свидетельство закона здесь очень кстати. Руководствуясь сим, мы оба останемся на так называемой легальной почве. Начнем прежде всего с того уверения, что никто не позволит себе обвинять всех без исключения русских либералов в сознательном и преднамеренном потворстве заговорам и нигилизму. Либерализм, как идея по преимуществу отрицательная, очень растяжима и широка. В России либералов теперь такое множество, и личные оттенки их до того мелкие и многочисленные, что их и невозможно подвести под одну категорию, как можно, например, подвести под таковую нигилистов или коммунаров. У последних все просто, все ясно, все исполнено особого рода преступной логики и свирепой последовательности. У либералов все смутно, все спутано, все бледно, всего понемногу. Система либерализма есть в сущности отсутствие всякой системы. Она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного. Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впечатлительном обществе. Множество людей либеральны только потому, что они жалостливы и добры. Другие потому, что это выгодно, потому что это в моде. Никто смеяться не будет. К тому же и думать много не надо для этого теперь. В 60-х и 70-х годах быть умеренным либералом стало так же легко и выгодно, как было выгодно и легко быть строжайшим охранителем в 30-х и 40-х годах. В 30-х и 40-х годах только консерваторы пользовались уважением, только они делали карьеру и составляли себе состояние. Страница 322. Либералы в то время казались или слишком опасными, или смешными. В то время, чтобы быть либералом, действительно нужно было мыслить. Правильно или нет, это другой вопрос, ибо среда не благоприятствовала либерализму. Тогда либерализм не был ни дешевым фрондерством земского деятеля против губернатора, ни жестокостью мирового судьи к старой помещице, выведенной из терпения слугами, ни фразами адвоката в защиту бунтующей молодежи, независтливой оппозиции белого священника, монаху, епископу и так далее. Тогда либерализм был чувством личным и живым. Он был тогда великодушием, во многих случаях отвагой. Теперь же либералами у нас, по выражению Щедрина, заборы подпирают. Так их много, и так мало нужно ума, познаний, таланта и энергии, чтобы стать в наше время либералом. Либерализм в России есть система весьма легкая и незатейливая, еще и потому, что охранение у всякой нации свое. У турка турецкое, у англичанина английское, у русского русское. А либерализм у всех один. То есть либерализм не британский исключительный особый, а общий, демократический либерализм. Все можно было бы без долгой исторической работы заимствовать, и все слишком легко принялось. Хорошо ли нам так близко подходить к Европе и прививать себе поспешно и простодушно все ее худосочные начала? Что-нибудь одно, или космополитизм, то есть падение отдельных государств и слияние их воедино, есть благая цель, или этот исход – есть зло и опасность. Тому, кто находит это благом, здесь прямо возражать на это я не буду. Такое возражение было бы слишком длинно. Страница 323. Если же государственный космополитизм есть зло и опасность, то значит и общеевропейский либерализм, как упорно проводимая система, облегчающее хотя бы и в далеком будущем подобное государственное слияние, есть также, если не зло, то, по крайней мере, ошибка и неосторожность. Я говорю «зло», заметьте, я не говорю «злонамеренность». В жизни и любовь, и великодушие, и даже ложно понятая справедливость могут порождать зло. Надо это понимать. Я начал с того, что сказал. Никто не позволит себе обвинять всех либералов в злонамеренности. Они, повторяю, очень различны. Приведу еще несколько примеров. Один либерал потому, что был либералом еще в 40-х годах, и ему больно расставаться с любимым идеалом, которому он так долго и так искренне служил. Другой остается на всю жизнь либералом, потому что думает, будто бы честный человек непременно должен быть всю жизнь свою верен прежним убеждениям, даже и вопреки целому ряду разочарований. Этот род честного либерализма весьма вреден, потому что им особенно расположены страдать люди известные, влиятельные и на виду стоящие. Раз связавший свое имя с известного рода громкой деятельностью, с известным родом службы обществу, с определенным литературным и политическим оттенком, им стыдно покаяться и сознаться, что они ошибались так долго. Не у всех найдется умственное мужество Кельсиева и Герцена, решившихся публично каяться, первый в том, что находил социалистическую инсуррекцию полезной для России, а второй в том, что уважал в начале своей жизни современный мещанский прогресс. Этот род либерализма, говорю я, искренний сначала, а впоследствии только твердый, но уже не искренний, есть самый вредный род, ибо он серьезен и влиятелен. Страница 324. Вот как даже и честность своего рода может родить нередко великое зло в этой юдоли плача земного. Самые безвредные либералы в наше время – это либералы из выгод. Один, например, либерал от того, что пишет для пропитания в газете, защищающий свободу и равенство. Этот легко исправим. Какая-нибудь ссора с редактором или хорошая построчная плата в разумной газете сделает его охранителем в одну неделю, лишь бы успеть примениться. Другой любит свободу, потому что, состоя на службе, не угодил начальству. Третий, потому, напротив, что угодил либеральному сановнику. Четвертый – пламенный боец за всевозможные права человека, потому что он составил себе имя и состояние при новых либеральных судах и так далее. Этого рода люди не так вредны и опасны, как люди благородные и честные. Таких людей, неисправимых морально, но политически очень легко исправимых, посредством какой-нибудь мзды. К счастью, у нас еще есть много. Политика не этика. Что делать? Она имеет свои законы, независимые от нравственных. Есть у нас помещики, либеральные только снизу вверх. Дела их расстроены эмансипацией. И они, не сочувствуя эгалитарным реформам, либеральны только в оппозиционном смысле. С досады. Женщины, которые и у нас очень влиятельны, либеральны большей частью по мягкости, по состраданию, по ложному пониманию христианства, или, наконец, потому, что никакой raison d'état для них непонятен, и так далее. Страница 325. Какая же во всем этом систематическая злонамеренность? Есть, конечно, если хотите, в нашем обществе легкий оттенок фрондерства. Есть какая-то иногда невинная и пустая, иногда зловредная дурь мелкой оппозиции. Но упорного и сознательного потворства злодеяниям мы у большинства либералов вовсе не видим. У большинства, я говорю, но нельзя сказать, что вовсе нет подобного потворства. Всякий может указать на факты такого рода, на факты всем известные, но как-то, кстати, нынче вдруг забываемые. Теперь я скажу два слова о либерализме учреждений, а потом распространюсь побольше о либерализме лиц, действующих на почве этих учреждений или под влиянием льгот новыми учреждениями дарованных. Я не стану много трактовать о самих реформах. Господин Градовский говорит основательно, что новые учреждения – закон, воля правительства, и потому им надо подчиняться. Это правда, и я не позволю себе здесь критиковать реформы. Но замечу только одно. Раз допустивши, что равенство и свобода – гражданские идеалы, надо сочувствовать реформам искренне и сознаться, что на этой почве, на почве равенства и свободы, реформы наши проведены хорошо. Но для меня еще вопрос. Может ли долго, более каких-нибудь 100 лет, простоять какое бы то ни было общество при равенстве и свободе? Но об этом принципиальном сомнении после. Примечание 1885 года. Смотри том 1, статью «Византизм и славянство. Главы о прогрессе и развитии». Примечание автора. А теперь о либерализме русских людей на почве новых учреждений и под влиянием современных льгот. Страница 326. Вот тут-то и начинается нечто подозрительное, если не всегда прямо злодейское, то или очень глупое и легкомысленное, или весьма коварное и нечистое. Посмотрим, что делалось и делается до сих пор либеральными людьми на почве либеральных учреждений. Посмотрим, как служили эти единомышленники правительства. «России и государю», — говорит господин Градовский. «Моему монархическому педанству такой порядок слов не нравится. Я предлагаю говорить «государю» и «России», ибо я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить. Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую, например, такую, в которой Градовский и Стасюлевич ограничивали бы власть министров, я могу разве по принуждению выносить? Господин Градовский судит, видимо, иначе. Стасюлевич Михаил Михайлович, 1826-1911 годы, редактор журнала «Вестник Европы», историк и журналист либерального направления. Итак, посмотрим, как люди русские либерального духа служили государю и России на основании этих реформ. Господин Градовский упомянул о земстве, о судах, об университетах, о печати, об эмансипации крестьян с землей. Начнем хоть с земства. По нашему мнению, земская реформа лучше новых судов. В ней есть все-таки что-то почвенное, солидное. А главное то хорошо, что в устройстве земства есть что-то свое, чего нет в судах, эклектически списанных западных образцов. Зато в судах европейское зло и сказалось гораздо грубее и резче, чем сказывается в земстве. Однако и в земстве заметен нередко такой дух, который нельзя назвать правительственным или охранительно-либеральным, то есть не переходящим за черту дарованных льгот. Страница 327. Приведу несколько примеров. В одной губернии баллотируется некто в гласные. Местный помещик, человек образованный, как и все, и никаких провинностей особых за ним не числится. Почти все шары черные. Отчего? За что это? Он близок к губернатору. Он ему кажется друг. Мы не желаем, чтобы администрация знала все, что мы делаем, и влияла бы тут. Что такое администрация? Это не что иное, как само правительство Эн-детали. Что такое губернатор? Это не становой, это лицо по порядку власти третье после государя, так как в обыкновенное время, то есть при отсутствии военных генерал-губернаторов, губернатор зависит только от министра. А министр есть ближайший выразитель верховной воли. Положим, что это еще не велика беда. И земство тоже правительственный орган особого рода. Можно позволить ему в некоторых случаях быть в маленьком виде тем, чем бывает в Англии оппозиция, то есть, с одной стороны, министерство ее величества, а с другой – оппозиция тоже ее величества. Я знаю, что на это мне могут возразить весьма основательно еще следующее. Оппозиция может быть охранительного и даже глубоко реакционного характера. Да, теоретически это верно. Но на практике, в России, мы этого почти вовсе не видим.